Утро началось, как начинались все утра в обычном походе. Через тебя обязательно кто-то начинает лазить. Осторожно, конечно. Кто-то гремит черти чем, как можно тише, естественно. Кто-то о чем-то спорит, в полголоса, конечно. Для нормального утреннего сна все это создает совершенно непредставимые условия. Удерживает от ругани только то, что и за собой знаешь те же грешки. «Просыпаться надо в хорошем настроении», — говорит моя мама. «Моя? Приехали». В принципе, я с ней согласен, хотя это не всегда получается. Но надо стараться, а то настроение останется паршивым на весь день. «А нам оно надо», — как говорит Андрюшка Соколов. Однако, когда я выбрался со своего спального места, выяснилось, что на этот раз спор в полголоса имеет под собой самое серьезное основание. Спорили Саня с Вадимом. Если учесть, что наша компания начиналась в сущности именно с них, это было странно. Кроме того, спорили они ожесточенно, уже перейдя в стадию «А ты кто такой?». За Саней возвышался Сморч. На его лице было написано искреннее огорчение. Игорь был, несмотря на большую физическую силу, добродушным и мирным, если не разозлят, человеком. Сашка Свинков, стоявший рядом с Саней, наоборот, походил на маленького и очень злого зверька. За своего кумира Саню он был готов перегрызть горло слону, лишь бы подсадили. Олег Крыгин торчал возле Вадима с непроницаемым лицом истинного арийца из 17 мгновений весны. Каковым сходством он открыто гордился. Мне даже показалось, что вся эта компания готова самым натуральным образом взяться за холодное оружие. «Девчонки, по-моему, они ссорятся», — озабоченно сказала Ленка Власенкова. Она сидела на пеньке и обувалась, да так и застыла с кедом в руках. Проснулись уже практически все, только из-под одного одеяла торчала белобрысая макушка Арниса, да флегматичная Кристинка дрыхла, повернувшись ко всему на свете спиной. Смысл спора был ясен, как летнее небо. Вадим воплощал в жизнь наш ночной разговор. Саня же настаивал на том, что в эти места никто дороги не найдет, а значит, нечего и колыхаться, а надо спокойно позавтракать. Вообще говоря, подобные споры возникали у нас не так уж и редко. Обычно я в них не вмешивался, но сейчас мне вспомнились умирающий мальчишка на речном берегу, страшные маски в догоняющей нас лодке, свой ужас, связанный с этим. В результате таких коротких раздумий я вскочил и заорал. «Да вы что, думаете, я шучу? Я же вам ясно говорю, долбецам! Они по нашим следам идут, мы...» «Эй, эй!» Все повернулись на этот вопль. Со стороны елок по склону лощины мчался Сергей. Я и не заметил, что его нет в лагере. Рядом с ним неслась Ленка Черникова. Следом летел Игорь Северцев. Валька, его сестра, крикнула: «Игорек, что там?» «Эти!» — завопил он, и я увидел, что Север бежит с обнаженной шпагой, длинным кавалерийским клинком. Ленка пулей пролетела под навес и начала в бешеном темпе собирать какие-то вещи. Сергей, схватившись за плечо Вадима, чтобы не проскочить дальше, мучительно мотал головой, пытаясь что-то сказать. Впрочем, все уже было сказано. Честно, в первые несколько секунд царила даже не паника, хаос. Я героически пытался выхватить наган, но потерял застежку, а посмотреть на кобуру не мог, потому что не получалось оторвать взгляда от ельника, откуда вот-вот должны были появиться враги. Танюшка сзади трясла меня за плечи и что-то выкрикивала. Пробежал Колька со своей двустволкой, рассыпая патроны. Арнис, сонно моргая, сидел, обхватив руками колени и пытался понять, что к чему. Игорь Мордвинцев натягивал кроссовки Наташки Мигачевой и не мог понять, почему не лезут. А Наташка эти самые кроссовки в бешеном темпе искала. Короче, не знаю. Может быть, мы так бы и пропрыгали до появления негров, но когда паника достигла полного апофигея, в нее решительно вмешался Андрюшка Альхимович. «Отставить!» — заорал он, отшвыривая кого-то к навесу и хватая за шиворот пробегавшего мимо Олега Фирсова. «Девчонки, быстро собирайтесь! Бен, Бас, Мордва, охраняйте их! Соберетесь, сразу уходите через болото по той тропинке, где сарай, а остальные наверх, на стражу!» Странно, но я как-то сразу успокоился. Застежка нашлась, и я, не глядя, оттолкнул Танюшку и, взведя курок нагана, полез вверх, к елкам.